Глава третья. Анита уселась на любимое место у окна. Кафе, как обычно, в обеденное время было переполнено. Играла тихая музыка. По залу неслись громкие разговоры и звон тарелок. Анита не успела попросить у официанта воды, как дверь в кафе распахнулась. Официант с горой бутербродов на подносе запнулся. Хозяин помахал в сторону двери рукой, бариста поправил и без того ровно уложенные волосы и улыбнулся. В кафе вошла женщина, которая, где бы ни появлялась, притягивала к себе все взгляды. И дело было не в белоснежных локонах и не в высоком росте, а скорее в ее королевской осанке и умении держать себя, будто так и должно. «Смотрите на меня!» Явилась я. Женщина подошла к Аните. «Здравствуй, дорогая!» Снежана развязала поясок идеального белого плаща, но не успела повесить его на вешалку рядом, как дверь кафе вновь отворилась. В помещение уверенно влетела Кристина, эффектная девушка невысокого роста, что, впрочем, было незаметно, так как она предпочитала носить исключительно высокие каблуки. У нее была великолепная укладка в виде идеальных локонов двух оттенков – благородного шоколадного и песочного, туфли Гуччи, плащ Барбери и сумка Луи Виттон. Кристина больше походила на модель, сошедшую с рекламы в глянце, нежели на юриста, которым являлась. Приятельницы радостно приветствовали друг друга поцелуем в каждую щеку. Двойной, а не тройной поцелуй давно стал естественной, привычной для Италии традицией. Пока Снежана аккуратно развешивала плащ на вешалке, Кристина, небрежно кинув пальто на спинку стула, вытащила из сумки красный сверток и протянула Аните. «С днем рождения, дорогая! Это от нас обеих!» Внутри оказались духи. Анита не удержалась, вынула красивый флакон из коробки, сбрызнула шею и волосы, и девушек накрыла цветочная волна. Анита закрыла от удовольствия глаза. Последний раз она покупала себе парфюм еще до свадьбы, потом перестала. Не было такого аромата, который бы не вызывал головную боль у ее мужа. «Спасибо большое, вы меня балуете», — обрадовалась Анита. «Мы подумали, что нишевая парфюмерия Бруно понравится больше. Там внутри все натуральное, без всяких раздражающих примесей», — усмехнулась Кристина. — Кстати, о раздражителях. А муж как тебя баловать собирается? — промурлыкала Снежана. — Не знаю. Может, в пиццерию сходим? — сказала Анита быстро, избегая взгляда подруги. Снежана подняла свои пудровые, идеальные формы брови. У Кристины зазвонил телефон. — Да, да. Хорошо, Франческа. Я поняла. — громко ответила она. «Как твое дыхание маткой?» Снежана решила промолчать по поводу этого «в пиццерию сходим». Микеле подарил ей на день рождения поездку в Париж. Анита начала взахлеб рассказывать о маточном дыхании. «Девочки, давайте вместе ходить, а? Первая лекция бесплатно. Я себя чувствую такой вдохновленной!» Она блаженно улыбнулась. Кристина закончила разговор и бросила телефон на стол. «Простите, девочки, у меня бесконечные разговоры с Франческо. Он все твердит, побудь в декрете, побудь в декрете». Кристина закатила глаза. «А у меня там такие интриги. Как оставить?» Телефон завибрировал. Она глянула, но не взяла. «Раз, два, и все. Проморгал место. А вы сами знаете, как сложно найти работу, чтобы и коллектив... и бессрочный контракт, и платили хорошо. «Сколько сейчас Софии?» — поинтересовалась Анита. Кристина прекрасно поняла, почему она задала этот вопрос. «Софии полгода», — деловито побарабанила она пальцами по столу. «В ясли отдавать рановато. Мама предлагает за ней присмотреть». «Они переедут в Милан?» — спросила Анита. «Нет, заберут Софию на неделю, а я буду приезжать на выходных, пока не пойдет в детский сад». Анита опустила глаза. Не хотела, чтобы подруга прочла вспышку осуждения. Она вспомнила их разговор через неделю после Кристининых родов. Ничего не поменялось, как она надеялась. «Постарайся насладиться материнством», — говорила Анита Кристине. «Это же уникальный для женщины момент. Постарайся замедлиться. Посвяти это время себе и ей». «Что значит наслаждаться материнством? Сидеть целый день и любоваться ребенком? Я не могу так», — ответила тогда Кристина. «Ой, там шикарно!» Кристина отпила глоток вина. «На озере чистый воздух, просторная вилла с огромным садом и кучей игрушек. Там ей точно будет лучше, чем в душной миланской квартире». «Душная квартира с двумя ваннами, гардеробной, террасой на крыше и видом на весь Милан. Ну-ну», — улыбнулась Снежанна. «Я не представляю, как это — не видеть собственного ребенка целую неделю. Для меня это непонятно», — сказала Анита. Она подумала о своих и на мгновение задумалась, нормально ли, что она целыми днями скучает по детям, которых через пару часов сможет забрать из школы и садика. Кристина замолчала. Она тоже много чего себе не представляла. Например, как можно жить с человеком, мнение которого по-любому, самому незначительному поводу, отличается от твоего? «Ну, знаешь, мне тоже многое непонятно, но не будем об этом. И вообще, я пока ничего не решила». Кристина сделала еще один глоток вина. Это был уже второй бокал. «Разве она не кормит грудью?» — пронеслось в голове у Аниты. «Девочки, главное, чтобы каждая из нас была счастлива», — философски заявила Снежана. «Если Кристине комфортно, чтобы за дочкой присматривала мама, то на здоровье. Если Анита уверена, что дыхание маткой поможет отношениям с мужем...» Снежана осеклась. Анита миролюбиво улыбнулась. «Да, уверена. Ты бы сама попробовала. Мне кажется, тебе тоже...» Анита резко замолчала. «Ну, сама понимаешь». Обычно молочное лицо Снежаны пошло красными пятнами. «Мне ни к чему», — фыркнула она. Кристина тайных намеков Аниты не уловила. У нее в очередной раз зазвонил телефон. «Девочки, простите, мне надо бежать. Приехал важный клиент». Одной рукой Кристина держала телефон, второй надевала пальто. Подскочивший официант помог ей натянуть рукав. «Совсем забыла!» Кристина огляделась и тихо заговорила. «Я вам не рассказала, какой скандал разворачивается с Наташей, ну той, что на Виа Моцарт живет». Кристина зашептала еще тише. «Муж узнал, что она ему изменяет и грозится детей забрать. Не знаю, чем там все закончится. Ладно, теперь я точно побежала». Кристина помахала рукой хозяину Рикардо и выпорхнула из кафе. Снежана замерла, уставившись в точку на стене. Анита дотронулась до ее руки. «Не переживай. Кристина просто ляпнула. Не думаю, что она догадывается». Официант, направляющийся с блюдом лазаньи к соседнему столику, повернул голову в сторону Снежанны и улыбнулся самой доброй и искренней улыбкой из всех, что были в его арсенале. Снежана сделала вид, что не заметила улыбку, и раздраженно вздохнула. «И сколько можно улыбаться? Это утомительно, в конце концов». «Ну, нравишься ты ему», — засмеялась Анита. «Снежана, а ты не думала, что есть связь между тем, что ты постоянно ищешь мужчин старше себя, и тем, что росла без отца? На последнем занятии йогиня сказала, что тот, кого мы выбираем для отношений, является отражением наших отношений с родителями в детстве». «Бо, как говорят итальянцы, не думала об этом». Анита возвращалась домой, и в голове крутились слова йогини. «Ты не думаешь, что есть связь между твоим детством и отношениями с Бруно?» Она помотала головой, мысленно отвечала йогине: «То, что случилось с мамой, здесь совсем ни при чем».